Почему? Потому что за ним идет оголтелый оптимист. По тому же Невскому. И что он видит? И что у него в голове возникает? Конечно же, какой прекрасный Невский стал. Отреставрировали, красивые дома. Какие люди нарядные стали. И мимо гостиного двора проходит и не видит очереди вокруг этого гостиного двора за семейными трусами. Представляете, нет очереди за семейными трусами. Какое счастье! Вы в это время не жили, хотя уже жили, вам. Хотел сказать, памперсы покупали, тогда еще не было памперсов. А стояли в очереди за вашими трусиками, и носочками, и чулочками, и колготками. А, потому что это были большие очереди. Так вот он идет и говорит, какое счастье, что нету ни очередей, что все нарядные, и что скоро у каждого будет стоять Мерседес под окном. Верно? Мы же ведь хозяева своей страны. Правду он говорит? Не полную. Конечно, правду, но не полную, действительно. Но не полную. Вот критерии, да? Вот очень странно, действительно, когда человек, не знаю, пессимист нюхает коньяк и говорит, клопами пахнет, а оптимист говорит, вот даже клопы, видите, коньяком пахнет. Как бы мир-то не меняется, на самом деле. А восприятие этого мира меняется у нас в голове. Вот в чем проблема всех этих установок. Ибо именно эти установки вынуждают нас вести себя в этом мире, как кто-то подумал и заложил нам голову. И вот из-за них, собственно говоря, мы и страдаем. Как ни печально признать, но каждый из нас – существо зазомбированное. У каждого из нас в семантическом пространстве находятся определенные установки, которые мы воспринимаем как истину. Мало того, мы не просто ее воспринимаем, эту установку, как истину, а мы ищем подтверждение во внешнем мире этой установки. Мы ищем доказательства, что вот правильно бабушка говорила, так оно и есть. Ну, как пример, да. Женщина приходит и говорит, все мужики сволочи. Как вы узнали, что они сволочи? Дайте пример. Очень просто. Вот я одного взяла из деревни, поселила у себя в квартире, прописала, развелись, он у меня полквартиры отсудил. Не сволочь. Я его из помойки достала, принарядила, а он просто вот так со мной обошелся. Второй тоже, жил со мной где-то, что-то там с дачей пол, дачу отсудил. Третий, я говорю, очень правильно, вот мужики, с которыми вы сталкивались, похоже, сволочи. Ну я, например, не сволочь. Друзья мои тоже не сволочи. Почему все там не сволочи? Начинаем работать с линией времени, идем глубоко в ее детство, и где-то 8-9 лет она сидит, прощается с бабушкой, бабушка умирает, ей тяжело. И вдруг бабушка открывает глаза, видит внучку и говорит, бойся мужиков, все они сволочи. Закрыла глаза и отошла. Представляете, в каком состоянии была маленькая девочка? Да. И что сделала бабушка? Практически у бабушки не сложились отношения с мужиками. Поэтому она, даже называется, передала карму внучке. И эта девочка, естественно, неосознанно приняла эту установку. Критичности-то в таком состоянии никакой нет. Бабушка сказала, это истина. Это запало, и потом она живет, находит мужика, похожего на сволочь, заводит с ним отношения, и потом говорит, я же говорил. Все мужики сволочи. Как ни крути. Вот в чем как бы прелесть этого стержня. Он как магнит, он начинает притягивать нас или из внешнего мира то, что будет доказывать эту установку.